Наблюдение за делянкой осуществлялось как изнутри, штатными и нештатными сотрудниками органов, так и снаружи, наезжавшими уполномоченными и прочим начальствующим людям, а в действительности, кадрами проекта. Бомба, взорванная над делянкой, относилась к маломощным, порядка 3 килотонн. В областном коммунаре появилась заметка о взрывах в интересах народного хозяйства, а также о смерчах и ураганах. В селах близ делянки, то есть на удалении 30 километров, кое-где повылетали стекла, и только. Самой делянке повезло меньше. Предупрежденные воздушной тревогой, время-то суровое, послевоенное, люди попрятались по погребам, те, кто не нес трудовую вахту на полях страны. Из 1500 уцелело около 300, из которых половина скончалась в первые недели после взрыва. Наземный он вызвал радиоактивное заражение в эпицентре. Людям объявили: новая война, страны НАТО напали на нас. Никто не удивился. В связи с военным временем срок ссылки продлевался на неопределенное время. До победы ужесточили наказание. Сверху пришла помощь, уцелевшими больными заинтересовалось третье управление Минздрава. Люди не бунтовали и не дичали. Ведомые активом, который тоже не знал, что идет эксперимент и война не настоящая, они отстроились и продолжали работать, теперь совсем уже без отдыха, без денег, без просвета, война же. Обладание любой радиодеталью каралось по законам военного времени. Общность казарменного быта исключала возможность создания простейшего детекторного приемника. Все было на виду. Изредка завозились газеты, отпечатанные специально для делянки. Изоляция делянки поддерживалась рядом мер, объявленная запретной зоной, окруженная постами, не знавшими, что охраняют, газдачу или ракетный полигон, она была оплетена информаторами. Пасечники, пенсионеры жили у исчезающих дорог и о каждом случайном путнике сообщали чистильщикам, и те решали проблему. На путника нападали бандиты, и, избитый, раздетый, тот поворачивал назад, если зашел недалеко, если далеко, не возвращался. За 40 лет удалось отыскать заявления на 74 человека, пропавших без вести, оставшиеся в архивах областной прокуратуры. Их и не искали, зона была запретной, и дела автоматически передавали куда надо. С годами нравы помягчили, и путешественников обычно поили водичкой с добавкой дизентерийного токсина, после чего путешествие продолжалось в инфекционной больнице. Были попытки прорыва изнутри делянки. На поиски беглецов бросались местные активисты, но все же прорывы из делянки случались. Тут их встречали пасечники, и человек исчезал. Введенная система общей ответственности, когда за беглеца расплачивалась вся семья и бригада, держала крепко, но достоверно известны 2 случая помещения в областную психиатрическую больницу неизвестных, в картине которых фигурировал бред атомной войны. Оба случая закончились смертью больных от аллергических реакций на введение медикаментов. Круг посвященных в проект «Опытная делянка» со времени не ширился, а, напротив, коллапсировал. Ненадежные диссертанты тем типа влияния бета-излучений на органогенез в первом триместре беременности вдруг скоропостижно покидали мир, а ученые-коллеги сокрушенно качали головами, сгорел на работе. Постоянно шла выбраковка технических сотрудников. О существовании опытной делянки знало первое лицо государства в государстве и около дюжины непосредственных исполнителей. Остальные задействованные в проекте, охрана периметра, снабженцы, транспортники и прочее, знали, что служат на сверхсекретном объекте, но на каком, лучше и не думать, полезнее для здоровья. Делянка жила скромно и незаметно, не ведая, что решает вопрос, быть или не быть атомной войне. На удивление быстро стабилизировалась численность населения, высокая смертность компенсировалась бурной рождаемостью. Выросло новое, военное поколение, для которого вся вселенная ограничивалась деревней и прилегающими полями. Деидеологизация свершилась незаметно. Власть сосредоточилась в руках правления, административной головки колхоза. После взрыва состав правления изменился полностью, прежнее руководство растерялось в хаосе первых часов, и пришли новые люди. Выращенного на полях едва хватало на относительно сытую жизнь правления и полуголодную всех остальных, ведь большую часть отдавали на победу. Правление не разбухало, зубы не тупились. Центр не вмешивался, а ограничивался наблюдением, изредка снабжая деревню спичками, керосином, железом, аналог газрезерва. Неугодных, бойких правление призывало в армию с последующей похоронкой семье. Внезапная, внеплановая смена руководства страны торпедировала программу «Опытная делянка», опасаясь, обоснованно или нет, Нового Нюрнберга, посвященные не передали сменщикам тайну делянки. Нет программы, нет и финансирования, и новый финансовый год не припас денежек ни пасечникам, ни чистильщикам. Отсутствие периметра привело бы к открытию черной дыры, а деревня – не Лыковская заимка. Поэтому посвященные решили приступить к эвакуации делянки. Под эвакуацией подразумевалось исчезновение деревни, прежде всего, ее обитателей. Откуда наша организация узнала о проекте? Первая ниточка потянулась от санитара психиатрической больницы. Беглец из делянки убедил его, да так, что санитар молчал все эти годы, благодаря чему сумел уцелеть и сообщить нам о существовании деревенской Хиросимы. Финансовые проверки, аэрофотосъемки. В конце концов мы вышли на одного из посвященных. Тот выдал нам то, что знал, и предупредил, что любой прорыв периметра приведет к эвакуации населения в считанные минуты. Единственное, на что можно было надеяться, это то, что один человек не вызовет переполоха. Его примут за случайного бродягу и предпочтут завернуть, остановить или убить. Поэтому перед отрядом вторжения был послан один раз единственный человек с одной целью – собрать сведения и отвлечь внимание на себя. Пожалуйста, вопросы. Результаты эксперимента, ну, судя по тому, что мы с вами выросли и живем, они взлетели со спокойной улыбкой в стратосферу. Как обещал поэт, руководство посчитало, что опыт делянки не больно обнадеживает. На Западе, не знаю, мы и свою-то делянку едва отыскали. Хотя, помните Гаину, массовую смерть поселенцев-сектантов после того, как туда вылетела правительственная комиссия. Боюсь, нашим деляночникам готовит тоже. Господа, господа, конференция еще не закончилась. Куда же вы? Чудн, почтенная публика на глазах съежилась, уменьшилась многократно, превращаясь в райские создания, тропических бабочек, калейдоскопом кружащих по залу, и ярких трепетных колибри. А сам конференц-зал, серый и скучный, обернулся оранжереей, душной, жаркой, бабочки порхали с цветка на цветок, сухо потрескивая огромными крыльями-веерами. Забавно, была пресс-конференция, и вдруг оранжерея. Ни орхидей, ни роз, одна герань с приторным назойливым запахом. Мещанским цветком считается. Почему мещанским, а не купеческим или, скажем, пролетарским, молчит наука. Над цветами неподвижно зависли колибри, крохотные длинноклювые птички-щебетуньи. Бабочек больше, они крупнее, жестче и терпеть птичье соседство явно не собирались. Налетели дружно, разом, и пошла-поехала разноцветная ярмарочная карусель, бочки и мельманы, мертвые петли. На руку капнула. Не дождь, кровь, алая птичья кровь, и тут же, брызги бесцветной жгучей жидкости, лимфа бабочек. Ай, рай, раек, пора выбираться, если еще не поздно. Делай, раз, делай, два, делай, семь. Петров открыл глаза, песком запорошило, пылью, слезы катились беспрерывно, дешевые луковые слезы. Он пошевелился, сначала одной ногой, другой, затем руками. Цел, ни переломов, ни ушибов. Упал, как учили. Осторожно подтянув ноги к животу, он встал на четвереньки. Верный Бжульбарс снова в строю. Часы на левой руке, что витрины магазина после погрома, разбиты и пусты. Ладно, плюс-минус неучтенный рентген. Удачно, что на сук не напоролся, собирай потом кишки. Влетел в кусты, как братец-кролик, отлежался и будет. Сколько пролежал, судя по солнцу, полчасика, не дольше. И пресс-конференцию дать успел, и в раю побывать. Он выпрямился, раздвинул ветки руками. Машина догорала. Дым занявшейся резины, черный, тяжелый, сплетался с белесым паром, бившим из развороченной цистерны. Вскипело варево в напалмовом пламени. Грязное и пахучее облако поднималось к небесам. Выпадет где-нибудь дождичком, пойдут грибы-гробовики, успевай рвать да хоронить. Повезло, ветер тянет прочь, иначе и не очнуться. Он чихнул, раз, другой. Ветер ветром, а толика газа досталось, вон и руки в зудящих пятнах, и лицо чешется. Вокруг ни вертолетов, ни всадников. Кому охота травиться ради сомнительного удовольствия констатации факта смерти некоего Петрова, пусть даже и шпиона? Не до того. Близится эвакуация, часть Ч. Он пошел назад, к деревне, на ходу разрывая вытащенный из кармана инт-пакет, промокая бинтом веки, лицо, руки. Газ не сало, потер и отстало. Он возвращался полем, той же дорогой, которой выбирался из деревни. Казалось, ехал долго, вечность, а ногами за два часа одолел. Никаких полеводов, никаких ополченцев. Оставаться колоскам в большом колхозном поле неубранными. К Короткая колонна двигалась от бараков к убежищу, все в серых плащ-накидках, на лицах, противогазные маски с хоботами, уходящими в сумки на боках. «Левый, левый, раз, два, три!» — покрикивал мельтешивший на обочине распорядитель. Командовал он не в такт, но колонна шла и шла себе, не слушая вожатого. В этот радостный день улицы стали шире от проходящих праздничных колонн, украшенных знаменами и транспарантами. Петров заморгал, сгоняя неиссякающие слезы. Тем, в противогазах, видно куда хуже, но идут. Он стоял в кустарнике, у посадки. Листья, касаясь кожи, стрекали крапивой. Нечего на листья пенять. За колонной вольно, свободно двигалась группка, человек 10. Отсюда видно, крепкие, ветер не свалит. Правление. Выпадала одна учительница. Сухонькая, прямая, она держалась в сторонке, не сливаясь с руководящей массой, и все тянулась к колонне, замыкали которую ее воспитанники, мал-мала меньше, белая ворона, летучая мышь. У входа в убежище колонна остановилась, раз, два, и четко, сноровисто, перестраиваясь в цепочку по одному, заструились внутрь серые фигурки, уходя под землю. Закрылась дверь за последним, железо лязгнуло о железо, кучкующееся правление заторопилось дальше. Второй бункер, ай-ай, как можно было не заметить, ночь, темно, страшно, отговорки для новичков. Пораскинув мозгами, любой поймет, что негоже отсиживаться вместе руководителем и руководимым. Да и поглубже убежище правления, наверное, поуютнее. Учительница рассталась с группой у самого входа. Двое протянули ей руки, но та покачала головой, протестующе и в то же время властно. Трогательно, возвращение педагога к ученикам за миг до начала атомной бомбардировки. И, небесным слоником, у горизонта вынырнул пузатый вертолет в лишайных пятнах камуфляжа. Нина Ивановна, не добежав до убежища, упала, прикрыв голову руками, а ветер бесстыже пытался задрать неширокую, защитного цвета юбку. «Наши летят, наши!» Деревья закачались, сорванные листья воробьями порхнули прочь, вертолет опускался у края поля, и воздух, гонимый винтом, поднимал пыль и сор. Земля дрогнула, прежде чем вертолет коснулся поверхности. Беззвучно, неслышно за рокотом мотора, просела она широкой округлой каверной. Наступил-таки слоник одной ножкой аккуратно правленческий бункер. Простите, не дошпянил. Попрыгали, покатились и стали кольцом вокруг борта семеро из одного стручка. Не семеро, 30. Бравый полевой отряд ночной стражи. Петров выбрался из кустов и, стараясь не смотреть на усеянные пузырями руки, побрел к вертолету. Запоздало, но оттого особенно зло отозвалось ушибленное бедро. Но он не позволил щадиться, хромать. Позже, когда будет теплая ванна, постелька, телевизор, набитый умными, уверенными людьми, не грех и расслабиться, надеть шлепанцы и сесть в кресло у шахматного столика, на котором стоит дожидается позиция партии с Ковалевым, открытое первенство России по переписке. Лучше всего двинуть пешечку на А4. Майор выбежал навстречу. «Виктор Платонович, вы и осекся. Хорош, правда». Он усмехнулся. И пузырек в углу рта лопнул, пустив кровавую дорожку по подбородку. «Посылайте отряд к большому убежищу, люди там, внизу. Люди, все население делянки, почти все». С тихим шорохом обваливались края каверны, едкий дым слабо курился в наступившем штиле. Параллельная цепь. Правленцы думали, что включают вентиляцию, а на деле самоликвидировались. Должны были рвануть оба убежища, но в большом бункере ночью шпион потрудился. Шелудивый хвостун, Семененко, позвал майор, но доктор и сам спешил. Серебристый чемоданчик в его руке сулил облегчение и благость. «Сейчас, сейчас, Виктор Платонович». Крышка щелкнула, откинулась, врач замер над открывшимся богатством. «Что это там горит?» Майор кивнул вдаль. «Летели, видели. Вещественные доказательства. Автоцистерна с люизитом. Думаю, для страховки хотели закачать в убежище, если что не сработает». Солдаты выбили дверь бункера и нырнули вниз. «Разберутся. Сначала глаза». Врач закапал из флакона с пипеткой-насадкой. «Пусть как следует промоет». Петров дернул головой. Жжение только усилилось. «Все, все, Виктор Платонович, больше не буду». Пена из другого баллончика облепила руки, лицо, врач водил ушей. «Кондитером ему работать, торты к юбилеям украшать». Петров расставил руки в стороны, глядя, как падают на землю ошметки медовой пены. «Смените одежду», — скомандовал врач. «Она защитная, пропитанная от газа, но сменил. Долго ли умеючи, 5 минут с помощью врача, включая белье. Люди поднимались на поверхности, ослепленные солнцем, сбивались в беспомощную толпу, рыхлую, аморфную. Дети ожили быстрее других, настороженно, любопытно поглядывали на странно незлых солдат. Сейчас мы для них, захватчики, чужаки. Вернувшийся майор озабоченно смотрел на часы. К полудню автоколонна подоспеет. А пока, накормим людей. Желудок, он лучше всего убеждает, кто друг, а кто враг. Из выгруженных ящиков рослый старшина доставал пакеты и раздавал рабевшим людям. Дети и тут побойчее, бережно снята золоченая фольга, надкушена первая шоколадка. Приспособиться. Пайки, чай, гуманитарные, бундесвер, что? Майор озадаченно взглянул на Петрова, потом рассмеялся. Действительно, импорт. Дали маху. Ничего, пусть привыкают. Учительница поднялась из ложбинки, отряхнулась машинально от пыли и, отрешенно глядя перед собой, неуверенно приблизилась к остальным. Нина Ивановна, вам сюда, позвал Петров. Не узнала, конечно, в пене, в новой одежде, но, подчинилась, горе побежденным. Позвольте представить, майор российской армии, командир отряда Глушков, учитель. Власовцы, перебила учительница, закусив губу, держит марку. Зачем же сразу ярлыки навешивать, Нина Ивановна, непедагогично и давно осуждено. Вашего звания, правда, не знаю, думаю, не ниже. Или сохранили на делянке и спецзвание, не понимаю, устало отозвалась учительница. Срослась, сроднилась с ролью. Майор настороженно смотрел на Петрова. Глаза вас выдают, глаза. Вы ведь из зачинателей делянки, еще Бериевского призыва, не так ли? А чем вы? Любой окулист скажет, что у вас искусственный хрусталик в глазу, Федоровский. Что? Майор подобрался, напрягся. Катаракта развилась. Возраст, радиация, пришлось отлучиться от подопечных, оперироваться. Сейчас незаметно, а ночью, при лампе, нет-нет да и сверкнет глазами, дух захватывает. Учительница дернулась, но майор успел. Ампула в воротнике, а мы ее ножичком срежем, чик и нет. Хватит, пора и честь знать. Петров сел в тень вертолета, стараясь не слышать, как рвется из рук дюжих спецназовцев учительница. Забыв про шоколад, жались к взрослым ребятишки, а те, стараясь не смотреть в сторону вертолета, давясь, глотали вдруг ставшие поперек куски. Ничего, скоро запросите головой выдать, и Нину Ивановну, и других. Хотя, кто знает, подошел врач, бросил пустой шприц в землю, и тот закачался на толстой игле. 5 кубиков рилониума, едва угомонилась, как вы, терпимо, пробормотал Петров. Ничего, до свадьбы заживет. Врач запнулся, побледнел. Извините, глупость сморозил. Петров не шевелился. Замереть, не думать, не чувствовать. И тогда, есть надежда, придет наконец чистый, спокойный сон. В ожидании Красной Армии. 1. Картофелина, розовый мятый шарик, подкатилась к моим ногам, потерлась о туфли, левую, правую, снова левую, и совсем было решилась успокоиться, как автобус попал в новую выбойну. Толчок, и она заскакала, прячась, под сиденье. А я уже начал к ней привыкать, думал, подружимся. Из выгороженной кабинки водителя тянуло дымком, нашим отечественным. Маршанская фабрика табачных изделий, сердцевинная Русь, Поскань да Лыка. Я глянул в окно, заляпанное доверха коричневой дорожной грязью, оно все-таки позволяло убедиться, Русь, точно. Лужи, распластанные вдоль обочины, не отражали ни неба, ни кустов, ни обочины. Или автобус, обочина и небо слились в одно серое ничто, и тогда отражаемся. Значит, не призраки, существуем, бываем, и едем в райцентр Каменку. Для меня это промежуточный путь, мне дальше, в деревню жаркую Огаревского сельсовета. Мотор ныл, выпрашивая передышку, ныл жалостно, непрестанно. С плаката календаря загадочно улыбался молодой шимпанзе. Старый календарь, без выходных и праздничных дней. Красные числа исчезли, выгорели, 8 марта, 1 мая и прочее, и прочее, и прочее. Давненько отшумел год обезьяны, выгорели не только красные числа, но автобус того не знает, потому и катит. Городок объявился внезапно. Граната водокачки, двухэтажные дома, частью белого кирпича, а больше, панельные. Скромные витрины магазинчиков, 5 разноплеменных, кто во что гораст, киосков. Автобус успокоился у стеклянного аквариума. Автостанция. Других транспортных средств не видно. В разъезде, не приведи случай, генерала нанесет, нет ничего, придется просить обождать. Я последним покинул салон. Навстречу мне ломились желающие ехать в обратную сторону, но водитель заорал, что поедет где лишь через час, а пока пошли бы вы, лыкой поскань. Спросив дорогу, я побрел по асфальтовой ленте. Грязь, жидкая, разведенная, была и на ней, а сойди в сторону, я пожалел, что не носит больше калош, не модно, а сапоги, нет их у меня, как и многого другого, почти ничего нет, чемодан вот разве, 14 килограммов брутто, дорогой кожаный кошелек из старой жизни с дешевыми деньгами из новой, дорожка проходила сквозь скверик, облетевшие деревья верно и стойко несли караулу памятника, часовые, о которых забыли, на выходе из скверика скамейка, большая, да еще на постаменте, на краю скамьи просто, задушевно расположился вождь, успел соскочить с пьедестала, добежать и сесть, по количеству вождей на гектар мы по-прежнему впереди планеты всей, искушение оказалось непомерным, и я сел рядышком, зря, скамейка оказалась жесткой, колкой, шипастой, а ему-то сидеть и сидеть, за что, так, сочувствуя и негодуя, я дошел до скопления бараков центральной районной больницы. Административный корпус был не краше и не гаже других. Секретарша пила непременный чай, и я прошел прямо к главврачу. Кабинет, копия всех кабинетов, со стыдливым прямоугольником невыцветших обоев над столом, синими корешками в шкафу и тремя телефонами. Один, положим, внутренний, другой, городской, но третий, не Кремлевка же. Загадка третьего телефона. Конечно, Сонечка, конечно. Главврач мельком глянул на меня и стал слушать Сонечку. Ширококосный, мордатенький. Их что, по экстерьеру подбирают? Руководителей, экие дуболепные. Наконец он наговорился. Я представился. Ага, ну, да. Собственно, вы будете работать при совхозе. Вот, он выплачивает вашу зарплату и все такое. Но по медицинской части вы в нашем подчинении. В недельный срок представьте план оздоровительных мероприятий. Голос даже не тёпел. Вокзальный кофе, право, основательно запустил дела ваш предшественник, чем меньше работы, тем хуже документация, держите связь с Пискаревой Клавдией Ивановной, она начмит, жаль, нет ее, сына в Туле женит, да, на стацлечение направляйте только по согласованию, мыслями он был с неведомой Сонечкой, рука бессознательно гладила телефон, показная деловитость не скрывала безразличия ко мне и даже к плану оздоровительных мероприятий, посчитав, что ввел меня в курс всех полагающихся дел, он громко позвал, Семеновна, безответно, минуточку, главврач вышел из кабинета, я по очереди поднял телефонные трубки, гудела одна, приласканная, вернулся главврач с тощей папочкой, тесемки завязаны рыхлым бантиком, здесь приказы и материалы по району за последние 3 года, и вручил мне, словно ключ от города, приказы вручил, папочку оставил себе. 10 минут спустя я обедал на больничной кухне, а 20, спешил к почте, торопясь застать почтальона, что направлялся в деревню Жаркую. Я не больничный, а совхозный, и отвезти меня больница не может. Во-первых, все машины в разъезде, во-вторых, ремонтируются, а в-третьих, бензина нет, кончился. Почта расположилась за автостанцией, где продолжали толкаться у закрытого автобуса отъезжающие. Неказистое строение с крохотными зарешеченными окнами, почта, телеграф, телефонный банк, все под одной крышей, распылять силы революционерам не придется. Я обчистил подошвы о скребок, с сомнительным результатом, зайти не успел, со двора выкатился мотоцикл, не сам выкатился. Тяжелый Урал с коляской казался детским велосипедом под почтальоншей, женщиной в стеганке и ватных штанах, не заглушая мотора, она окликнула, а тебе, что ли, из больницы просили, так точно, тогда шибче двигайся, без того запозднились, я покружил вокруг мотоцикла, в люльку залазь, чего уж, мешок сдвинь и залазь, во, а чемодан позади пристрой, шлем на голову-то надень и застегни, фартуком прикройся, я прикрылся, и фартуком, и забралом шлема, младенец на прогулке, мотоцикл цикал по дороге, давно износивший асфальт, на расстоянии руки от меня мелькала дорожная гиль, кочки, скучная октябрьская травка, коровьи лепешки, щебенка, а всего больше грязи. Я глядел с высоты куриного полета, мотоцикл все цикал и цикал, уцикивая долины ровные, но ежеминутно я убеждался, что земля таки круглая, ох, круглая, не спасало сиденье сколкой пружиной внутри. Тряска мы пересекли мост, и он, и речка видели лучшие времена. Сейчас же мост был помехой большей, чем речушка с милым названием Воробышек. Название и соблазнило, когда я гадал, ехать в жаркое или не ехать, а представил речку, воспетую самим Сабанеевым. Нигде не лавливал я таких окуней, как на Воробышке. Кристальность ее вод сообщает рыбе вкус настолько тонкий, что ни волжские, ни окские окуни не идут ни в какое сравнение, и решился. А сейчас понял, много воды утекло со времен Сабанеева, мало осталось. Миновали околицу, крытый колодец, дома, редко блестящие цинком, все больше потемневший шифер. Приехали. Мотоцикл, лихо обдав забор, развернулся у конторы. Ни надписи особой, архитектурных изысков тоже нет, но сразу чувствуется, казенная изба. Почтальонша поднялась к двери, забарабанила. Вылазь, что расселся, это мне, не то засосет. Лужа, что трясина, шучу. Мешок захвати. Мешок оказался невесомым. Облезшая надпись «Союз печать». Давно нет союза, зато печати в достатке. Даже у меня есть, старая, но вполне годная. Врач Денисов Петр Иванович. Могу пришлепнуть любую бумагу, рецепт, справку о нетрудоспособности, рождении, смерти, нужно и подчеркнуть. Свобода печати на практике. Тоже шучу. Как же в распутицу сюда добираетесь? Завел я беседу. А никак, станет путь, опять ездить начну. И то, зачем попусту резину трепать? Она махнула мешком. Две газеты, да письмишко когда? Раньше больше было. Раньше, да, правду, коммунар, что по разнарядке велели. Убрали разнарядку, как ослепли. Или грамоту позабыли. По одному, по двое к мотоциклу подтягивались праздношатающиеся. Сельская молодежь младшего возраста. Пихаясь и хихикая, они держались настороженно, недоверчивые мышата у нового капканчика, пока один из них не решился, подскочил к мотоциклу и нажал кнопку на руле. Частый стрекот сигнала был ему наградой. «Кыш, кыш, голожопые!» – замахала руками почтальонша, и мышата поспешно разбежались. «Глаз да глаз, не то свинтит пропеллер!» «Какой пропеллер?» – шучу. Она начала пинать дверь, просто вокруг смеха. «Я, конечно, подлец, но зачем же двери ломать?» – весело спросил подошедший, большим ключом отмыкая дверь. «Проходите, делов мне дожидаться!» Почтальонша вытрясла из мешка скудную корреспонденцию. «Расписывайтесь, да я поеду». Подлец расписался в замусоленном блокнотике, подсунутом почтальоншей. «И у меня для вас кое-что есть». Из ящика канцелярского стола он вытащил бандерольку и пару писем. «Будьте любезны». Почтальонша чиркнула в ответ в большой амбарной книге. Показалось, крест поставила. «Обменялись, значит, верительными грамотами». Подлец наконец откинул капюшон брезентового дождевика. На вид относительно молодой, относительно интеллигентный, относительно русский, пятая графа. Кабы не она, был бы я здесь, как же, сидел бы под абрикосом во дворе дома 28 улицы Фрунзе Стольного Града Кишинева и гонял бы в шахматишки с Кушниренко на первенство двора. Мы думали, что мы ее, раз, пережиток эдакий, а она нас всех ням. Пятая графа. Мне потемками возвращаться радости нет. На почтальоншу пали сумерки, долгие осенние, глаза тлели в полнакала. Побежала я, а шла, будто по вару. Давайте знакомиться, подлец протянул руку. Вадим Валентинович Гончаров, в быту просто ВВ, ныне почтмейстер, сельский учитель, а также председатель местного отделения Союза переселенцев, сиречь беженцев. Денисов Петр Иванович, за доктора, в смысле, лекаря. Уж не наук, вам повезло, значит, нашего полку прибыло, хвала социальной защите. Какой, социальной, ею и кормимся. Бюджетных денег подкинули по этой статье. Помощь переселенцам, и много таких переселенцев, с вами опять стало двое. Он глянул озабоченно в окошко. Солнце скоро сядет, а вы не устроены, торопиться нужно. Я не спешу, куда, электричества-то нет, 3%. И, не дожидаясь вопроса, разъяснил. 3% деревень не было электрифицированы при советской власти. Не успела. Теперь жди дожидайся. У вас какой размер ноги? 42-й. Очень удачно. Он раскрыл стенной шкаф, наклонился. От союза переселенцев новоприбывшему товарищу. Сапоги, черные, высокие, пахнули свежей резиной. Местные золушки носят и одобряют. Переобувайтесь, и я провожу вас. Я послушно переобулся. Заправил брюки в голенища, я в сапогах, шляпу и шпагу, живо, с чемоданом в одной руке, с туфлями в другой я шел за проводником по пустой деревенской улице. Звук мотоцикла не стихал, словно почтальонша колесила вокруг по пахоте. Наши истоки, развлекал меня учитель, покой, знаете ли, благорастворение воздухов, колокольный звон из гимнова слушаем, а это 17 верст по прямой. Избы лепились одна к другой, узкие проходы меж ними вели на огороды, сейчас пустые, лишь засохшие подсолнухи пытались подманить воробьев полуобсыпанными головками, крохотными, в ладонь. Я смело хлюпал во след вывы, минуя очередной дом. Деревня казалась нескончаемой, унылый лабиринт нищеты и убогости. Угля на зиму хватит, вам повезло, здесь мы берем керосин. Он показал на врытую по горло в землю цистерну. Поначалу, конечно, скучно, никто никого вечерами в телевизоре не чавкает, но зато лучше чувствуешь настоящее. Вот мы и пришли. Он распахнул низкую калитку, косо висевшую на гнилом столбе. Сие владение ваше. Нравится? Я не решался ступить во двор. Привыкните, Петр Иванович, легонько потянул меня за рукав учитель. Привыкните. Два. Этого я и боялся, привыкнуть. Принять как обязательное, непременное, то, что есть. Мешанину лиц, городов, газет, неуправляемость жизни, хаос. Я и бежал, сюда, в глушь. Возможно, не лучший выбор. Можно было побарахтаться на миру, устроиться в столице, пробиваться сквозь бетонный сталь. Полно, наигрался, с ярмарки не идти надо, лететь, иначе понесут. Ногами вперед, Шопен, глазеты с кистями. Безвременно, безвременно. А здесь, простор, истоки, как говорит учитель. Где и силы вернуть, где и сгинуть, как ни на родимой сторонке. Она, родимая, велика, плюс-минус 1000 верст для брата славянина ништа. Жилье мое, низенький маленький домик, пропавший эфиром, карболкой и куриным дерьмом. Домик со скрипучей дверью серого некрашенного дерева и щелястыми полами, по которым ночами в запуски гоняли мыши, с рукомойником в комнате и сортиром на задах, с окошками в школьный альбомчик, деленными рамой на четвертушки, приучавшими к потемкам и смирению. Да и лампа, подвешенная на крюк к потолку, светила неярко, полуприкрученный фитиль скупо тратил ценный покупной керосин, растягивая время от заправки до заправки. Первые дни город не отпускал меня, я суетился многой большей частью зря. Побелил потолки, отмыл, отскоблил полы, поправил крохотную баньку, вычистил погреб, надеясь сыпать мешок другой картошки, а главное, сработался с плитой. Плита была перестроенная, правый бок ее, крепкий, капитальный, местами хранил на себе изразцы, простенькие, товарищество Беренгим из далекого Харькова. Все остальное, подстроенное к этому боку, давно обогнало его в дряхлении, потихоньку крошилось, отпадала глиняная обмазка, обнажая дрянной кирпич, и даже чугунная дверца болталась на одной петле, другая треснула и раскололась. С трудом несла плита в себе котел отопления, духовку и 4 жерла, прикрытые чугунными кольцами. Брякали они, до души пробирала, взбулгачивала заиленные воспоминания, которым бы лучше и совсем окаменеть, сцементироваться. Тогда на меня падала хандра, я ложился на скрипучую кровать, железную, с шишечками, и смотрел в потолок. Порой солнце заглядывало в окошко, отражалось в позабытом на подоконнике щербатом зеркале, и зайчик составлял мне компанию. Зеркало постепенно пылилось, и зайчик серел. Отсутствие электричества отучило меня от каждодневного бритья, и зачем? Земский доктор просто обязан иметь бороду. Зайчик прятался на потолке, выдавая себя медленно осыпавшейся побелкой, хлопья которой кружили редкими рождественскими снежинками. А до Рождества, далеконько, избыть тоску помогала лопата. Метр за метром я вскапывал землю вокруг медицинского пункта, выдирая третьегодные засохшие цветы, чувствуя себя покорителем целины. В уголке рисково посадил чеснок, все-таки срок прошел. Уже весной по-настоящему обустрою садик, полью потом и слезами, расцветет 1000 цветов и вырастет большая-пребольшая репка. Дурашливость моя была дешевой, второсортной, как и жизнь, да с нас и этого довольно. С меня и зайчика. 3. Кипяток, злой, крутой, терзал заварку в третий раз. Опивки. Писи сиротки Марыси. Ему крепче и нельзя. Какой стакан за день? 6. 7. Да и годы не те чефирем баловаться. Годы и сердце. Сейчас об этом думалось даже со злорадством. Накось выкуси, мобилизовать. Хотя Гитлер не слаще хрена, тоже сволочь, перед сторожем лежала вчерашняя газета, невольно направляя мысли. Война, дождались, накаркали. Все песни о ней, все разговоры, а ему и поговорить ни с кем. Оно неплохо, болтун ошибается единожды. Нервно, дерганно задребезжал звонок, нанесла нелегкая. Война ведь, воскресенье, в конце концов, инспекция пожарная, он поспешил ко входу. Ворота отворяй, скомандовал кто-то, просовывая в окошечко удостоверение. «Слушаюсь». Сторож не посмел коснуться документа, досадуя на дрожь рук. Отпер замок, бегом распахнул ворота. Во двор музея вкатил воронок, изнутра его вышли трое. Двое, в форме, а между ними сторож заморгал, не зная, как отзываться, увидя старого директора, директора, под которым работал с тех пор, как устроился в музей, с 25-го, значит, и по 37-й. Вернулся директор, или как? Признать, не заметить, не узнаешь, Семёныч. Директор робко улыбнулся, и робость это подсказала ответ. Сторож неопределенно хмыкнул. «Прикрой ворота», — скомандовал, выходя из кабины воронка, бритый наголо крепыш в штатском. «Старший», — догадался сторож. «Семёныч, в порядке музей?» — спросил бывший директор. Сторож посмотрел на бритого, тот едва заметно кивнул. «Вроде без происшествий, и кладовая шестая кладовая в порядке, что ей сделается?» «Тогда веди». Сторож опять посмотрел на крепыша, спрашивая. Они шли по полутемным коридорам, спускаясь в цокольный этаж, а оттуда, отомкнув кованую дверь, совсем уже в подземелье, глубоко, 32 ступени. Воздух не затхлый, сухой, умели раньше строить, место выбирали. Ход привел к новой двери, опечатано. Сторож показал на сургучные бирки. Бритоголовый молча сорвал их. Сторож лихорадочно искал ключ, страшась, что не окажется такого, или замок заезд. Страхи оказались пустыми, дверь раскрылась. Они прошли на порог комнаты, нет, зала. Десятисвечевая лампа едва разгоняла мрак. «Здесь, здесь», — засуетился директор. 704-й, Тунгусский. Он наклонился к ящикам, сколоченным из занозистых досок. «Вот, вот он». Парни, сопровождавшие директора, вытащили ящик на свет, топором с пожарной стены сорвали крышку. Число 704, выведенное на боку коричневой краской, странно выгорело. В темноте-то, сейчас, минуточку. Директор вытащил серый тюк, свинцовая резина. Он разворачивал ткань слой за слоем. «Видите, заверни», — прикрикнул, отступая, старший. Сторож и не разглядел толком, что это было, темное, шершавое. Он, Феникс, безопасен, пока. Чтобы это проснулось, нужна подкормка, радио или еще что-нибудь. «Питательное», — сбивчиво объяснял директор, пытаясь заглянуть бритоголовому в лицо. «Питание готово, ждет. Несите в машину», — распорядился старший. «Нужно бы акт составить об изъятии», — в спину уходящим проговорил сторож. «Завтра составим, завтра», — отмахнулся крепыш. «Но, и смотрите, никому ни слова, я понимаю, слушаюсь». Его не дожидались, и, когда сторож запер последнюю дверь, воронок съезжал со двора. «Никому», — пригрозили из кабинки, — «что мы, совсем без ума». Сторож вернулся на пост, чай остыл, но в горле пересохло, и греть наново не было сил. Старый чай, что змея, утешая, жалит. Восточная мудрость. Он отхлебнул. Действительно, чай оказался горьким, он успел еще подумать, удивительно горьким. 4. Стук в окошко негромкий, но пробирает, что набат. Кровать еще звенела панцирной сеткой, а я на ощупь продевал руки в рукава халата, хрустящего, жесткого. Сам крахмалил. За таким стуком бывает всякое, что хочешь бывает, и особенно чего не хочешь. От занывшего не ко времени зуба до синего, остывающего трупа. Тятенька вчера с городской водки откушали. Хотя, если как на духу, не для проверяющих, деревенские меня не особенно теребили, я для них был чем-то вроде освода, заплатил понуждаемо взнос, получил марку, наклеил куда-то и забыл. Вместо марки был доктор Денисов П. И, невелика разница, разве без клея? С поспешностью я откинул крюк, выглянул, разлетелся. На пороге стоял учитель. «Хлебушка приехал», — поприветствовал он меня. «Душа человек, пистун, другой бы сам отоварился и будет, а он за мной зашел, заботится». Пока я снимал халат, вешал его на плечики в шкаф и облачался в мирское, он вещал из сеней, пересказывая новости мира. У него альпинист, приемник на батарейках, выстланный марлей саквояж, казенное имущество, голодно зевал на табурете. «Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас». Лабиринт, что пугал меня в день приезда, исчез. Осталось несколько домиков, чаща из трех сосен. Неделя выдалась скупой на дождь, и сапоги напрасно топтали землю. «Ничего, я грязь найду, или она меня подморозит, снегу насыплет, истинная краса станет», — расписывал мне будущий учитель. «По полям километров 20 на лыжах, а потом банька, да водочка. Помидоры у меня чудные, вы эти должны», — две бочки засолил помидоров и огурцов. сорт, нигде больше не растут, но это второе, а главное, снег, бескрайняя белизна, и ты, космос, вселенная, дух захватывает, как представишь, я попробовал, таракашка на беляной стене, хлоп его, и опять нету доктора в жарком, очередь тянулась к воску, товар шел с колес, лошадь фыркала, продавец доставал из воска буханки, пахучие, теплые, бабы молча складывали их в плетеные корзинки и разбредались, ни стайками, ни парочками даже, а поодиночке, словно не в деревне. «Хорош хлебушек», — поинтересовался учителю не старой, но давно уставшей женщины. Та остановилась, узнавая нас, и ответила: «Ничего». Другая баба в очереди протянула книжицу грубой оберточной бумаги. Продавец вписал в нее что-то и вернул. «Серая карта», — пояснил ВВ, — «на вас тоже заведена». «Зачем? Это ваша зарплата». «Безналичный расчет. Совхоз заключил договор с банком, а банк – с торговлей. Весьма удобно. Банку, торговле, даже совхозу. А людям – больше всех. Деревенские к новым деньгам привыкают плохо, особенно местные. Какой стон стоял, когда советские купюры отменяли, трехи, пятерки, особенно червонцы. А что делать было? Некоторые до истощения доходили, а не могли пересилить себя». Пачку денег за буханку отдать, а так, денег не видно, душа не болит, гул мотора, привычный в городе, но громоздкий и громкий здесь, прервал торговлю, все повернулись на него, стали ждать опасливо, страшка, вдоль улицы катил грузовик, большой трехосный фургон, зеленый он походил на дорогую игрушку, невидимой рукой ведомую по деревне, Саня, Саня, дай и Вовику поиграть, ладно, мам, доеду до конца, и дам, грузовик притормозил, из кабины вылезли двое. «Привет труженикам полей», — бодро поздоровался водитель с миром. Его спутник, напротив, искал одного человека. «Вы-вы, день добрый, мы тут съемку трассы ведем, какое-то время поблизости жить будем. Хочется еды подкупить, яичек, мясца, сметаны. Не подскажете, кто продаст?» Учитель осмотрел прибывших, оба молодые, лет по 30, рослые. Видно, прикидывал аппетиты. Потом ответил: «Да каждый продаст, вы сами спросите, а то назову одного, другие обидятся, деревня, понятно». Спросивший прошел вдоль очереди: «Курицу продадите, побольше, пожирнее?» Баба ухватила его за рукав, забормотала: «Продашь, значит, а сметана у тебя найдется?» Так кивнула, довольная. Они отошли в сторонку, но баба внезапно отшатнулась от протянутых денег, фыркнула сердито и вернулась в очередь. «Чего она?» – удивленно спросил съемщик трассы. $5, хорошая цена, вы ей доллары предложили?» – в свою очередь удивился учитель. «Ну да, повсюду ведь говорят, скоро опять реформа, прежние рубли отменит, паника. Вот мы в поле доллары и взяли, доллары в поле доллар, специально мелочи убрали, по доллару, по 5, в поле может быть, но не здесь, местные рубли любят, особенно тысячные, а валюты боятся, чудн». Мужик повернулся к водителю. «Максим, у тебя рубли есть? Хорошо хоть, серая карта есть. Наконец и мне досталось положенное, 6 буханок, на 10 дней хватит. Когда промтоварная лавка приедет?» Поинтересовался ВВ. 11-го, как обычно. Продавец явно обрадовался случаю поговорить. «Мало у вас денег, в убыток почти ездить. Мы с Машкой», он кивнул на лошадь, «привычные, а машина одного бензина наш гет». Он и дальше бы развивал тему, но учитель, попрощавшись, отошел, и торговля продолжилась, тихая, смиренная. Я расстался с ВВ, пообещав позже зайти в библиотеку. Он и библиотекарем был, за мелкие деньги. Никто ничего не читает, но кушать хочется. Хлебный дух в моем жилье делал его слишком уж обжитым, уютным. Ни к чему это. Прихватив кусок оставшегося, теперь черствого хлеба, конечно же от ВВ, я пошел под небо. Англичане, например, уважают пешие прогулки. Даже любит, и я полюблю. Возок, расторговавшись, возвращался в Огаревку. Куча конских яблок парила, к похолоданию. На Ульяну говно парит, знать, мороз повскоре вдарит. Областная примета. Поле широкое, дорог много. Зачем мне во след по трепкой операции плестись? Я свернул в сторону, повторяя детские стихи. А посуда вперед и вперед. Часа полтора шел я, скоро и назад. Редкие, когда-то просмоленные столбики в рост, ржавые крюки на них, съелось железо, дерево прочнее вышло, ограда когда-то стояла, шипы без розы. Я обошел невысокий пригорок, вот тебе и поле. Застарелым чириком возвышался на земле колпак полусфера, бетон старый, местами проглядывает арматура, зияющий вход подманивал. Я заглянул, памятник третьей пятилетки, линия Ворошилова, внутри было пусто и мерзко. Я поспешил наружу, всей высоты, метра полтора, впереди, траншея, похожа на полигон, старый, давно заброшенный, поваленные на бок железные фермы, плешины в траве, спекшаяся земля, небольшой, в общем, полигончик, крохотное озерцо могло быть в прошлом и воронкой, но оно, единственное, еще пара разрушенных капониров, и самое интересное, узкоколейка, от полигона она шла к югу, там, разъезд Боровой, километрах в 20. Пустить поезд нельзя, шпалы вспороты, растерзаны, в войну такое делали при отступлении, на страх врагу, выжженная земля запаршивела, а восстанавливать, видно, не стали. Я постоял, вспоминая историю с географией, были здесь немцы, конечно, но полигон явно отслужил свое, стал заброшенной пустошью, кого, что могли здесь гонять, огнеметные танки, свинтопрульные аппараты, многое напридумывали Шарашкины дети. Где-то у самого края правого глаза болталось пятнышко, серое, нечеткое. Точно крался, примиряясь к горлу, кто-то быстрый, чуткий, стоило повернуть голову, и пятнышко стремительно отлетало назад, за спину. Старое, не рассосавшееся кровоизлияние в глазу, память о маленьком инсульте, платье за нездоровое увлечение шахматами, инсультики, мальчонки. Я мальчонка маленький, маленькой, гоп. Мой папаня седенький, седенькой, гоп. Он лежит в избиночке, в окурной, гоп. Быть мне сиротинушкой, сиротой, гоп. Попевка невесело ныла в голове, постепенно угасая. Но, словно в отместку, закудахтала курица. Квахтание умиляло до слез, бугры капониров, мертвая земля, ветер тянет едва слышный, но тяжелой химией. А тут курочка яичко снесла. Всюду жизнь, курица шумела за бетонным колпаком. Простое яичко или золотое, полигон курочки рябы, и все эти сооружения, для отражения набегов мышки с длинным хвостиком. Вы поосторожнее, манок раздавите. Манок, я сначала посмотрел под ноги, а потом уж на говорящего, охотничек, вабельщик, а я губу раскатал на яичко. Разве плох, он поднял с земли коробочку, нажал кнопку, и кудахтанье прекратилось. Охотничек хорош, в старом камуфляже, яловых сапогах, но вместо ружья, тульского, ижевского или даже зауэра, длинноствольная винтовка. Петушка подманиваете или лису, любого подманить могу. Он еще раз нажал кнопку, и кряканье, отрывистое, тревожное, разлетелось в стороны. Серая шейка, магнитофон, синтезатор. Он опять убрал звук. Благословенна тишина, сошедшая на поля Господни. Где же трофей? Бекасы, тетерева, вальдшнепы, не сезон. Иных уж нет, а те далече. Разве что, он показал рукой в сторону. Поглядеть полезно, хоть и не трофей. Во всяком случае, не мой. Мы шли по нечистой земле, ветер нес в лицо дряхлость и тлен. Сквозняк в спальне старого сластолюбца. Осень без позолоты. Очередное низкое, вросшее в землю укрытие, а у входа валялась шкура, грязная, раздерганная. Бросил когда-то барин под ноги дорогой гости, бросил и забыл в упоении жизни. Мы подошли ближе, запах густел шаг от шага. Это не шкура, это разлагающийся труп. Собака? Спросил я. Горячо. Волк? Опять горячо. Наверное, крокодил. Мне не хотелось трогать падаль даже носком сапога. Прилипнет. Запах прилипнет. Это помесь. Собаковолк. Вроде белого клыка, хуже. У Джека Лондона это верное и благородное существо. А на самом деле ненавидит всех. Волка, собаку, а больше всего человека. Нет зверя хуже. Одна радость, далеко не размножается. В первом, реже во втором колене бесплоден. Откуда же берется? В Епифановке мичуринец был. Новую породу вывести захотел. Русскую богатырскую. Сколько их у него было, теперь не спросишь. С кормежкой заминка вышла или как, но, а потом вырвались на свободу. Двоих подстрелили в конце концов. Это третий. Месяцев 8, а какие челюсти? Челюсти действительно впечатляли. Значит, есть еще? Проверяем. Охотник первым двинулся назад. Где пропадать скот начнет или люди? Нас посылают. Кто посылает? Известно кто. Власть. Прямо в жаркое и посылает? Нет, у хуторянина пропала корова Усимченко. Хозяйство там, на востоке. Километров 10 будет. Украли, думаю, но проверить обязан. Он главе района родственник, приходится усердствовать. Мы уходили, оставляя позади пятно на скатерти. Неприятное пятно, под стать скатерти. А скатерть, хозяевам и гостям. Мы тут еле пили, а вы нюхайте, коли незвано пришли. Покидаю вас. Не доходя до околицы, охотник начал прощаться. До заката как раз дойду до хутора, тут тропиночка есть. Тропинки я не видел, но охотник уходил споро, гонимый недоступным мне ветром. Одинокий парус камуфляжной расцветки. Я тоже умею. Надутый до звонкости спасательный круг, во рту вкус талька и резины, ногой отсторожненько в набегающую волну и, ах, я парю меж небом и бездной, соленая вода бьет в лицо, а откуда-то сзади цепляет жестяной голос. Мальчик в спасательном круге, ты заплыл за буйки, немедленно вернись. Затычка из круга выскочила, и пузырьки защекотали правый бок, но я вернусь. Я сидел на кухоньке до сумерек, пока отсветы из-под дувала плиты не проявились на полу. Тогда я подбросил монету. Орел, иду в библиотеку. Решка, готовлю малый докторский, 40 граммов спирта, 50 граммов воды колодезной, капля уксуса и капля полынной тинктуры. Монета покатилась по доске и пропала в щели. Ничья. Я подсыпал в топку угля, надо бы навес для уголька соорудить, а то кучей позади дома, нехорошо, и остался у печи на кухне, искать берег, к которому стоит вернуться. 5. Он повернул голову влево, слегка наклонил, всматриваясь в зеркало. Лицо, доброе, мясистое, в очках гляделось иначе. Золотая оправа, большие квадратные стекла, а в результате, извините за выражение, интеллигент какой-то, импозантный, даже одухотворенный, чужой. Он снял очки, подарок Калерии, она смеялась, мой умненький наркомчик, ха-ха, легонько помассировал переносицу. Пустяк, очки, любая гнида позволить может, а он вот воздержится, возможно, из суеверия, но, сегодня лицо изменил, а завтра стране, ерунда, лавина тоже из-за ерунды срывается, пусть видит, каким привыкли, калерии нет, а очки, что ж, полежат, до лучших дней, самых лучших. Открыв папку, он достал бумаги, отставляя их на длину руки, пытаясь разобрать текст, буквы суетно прыгали, не давая замереть, города, дивизии, танки и самолеты, все в минусе. Арифметика. Ни его города, ни его танки, его минусы только, и потому этот кабинет, ЧТ-кабинет, даже голова не его, в любой момент сорвать могут. Пока. Справятся орлы, награда будет щедрой. Нет, о, они знают, что их тогда ждет. Он вытер руки, потные и в прохладе кабинета, нацепил пенсне, привычно опустил уголки рта, вай, геноцвали, хорош, и нажал кнопку, вызывая порученца. 6. Кашель, сухой, надсадный, жил отдельно от хозяина. Он, хозяин, мужичок за 40, ковылял себе домой, а кашель летал и летал по кабинету. Или мне так казалось. 33,1. Нижний предел шкалы градусника. На большее мужичка не хватило, хотя старался, грел градусник положенные минуты, выжимая тепло из худого, обтянутого землистой кожей тела. 9 человек прошли через мой кабинет, всего. 2 детей, 4 и 6 лет. 35,8 и 35,2 соответственно, подросток, 34,5, взрослые же все не выше 34, однако тенденция, с подобным я встречался в студенческие годы, на картошке, все как один, на битву за урожай, поможем селу, все не все, а поехали, в холодный барак, под дождь, ветер и ночной полет звезд, потянулись в медпункт, кашляя и чихая, врач свой институтский, кандидат наук, у него инструкция была, дезертиров не плодить, и термометр всегда показывал 36,6, хоть в кипяток окунай, симулянты недостойны высокого звания советского студента, а у меня целых 4 градусника, ртутных, медицинских, на себе проверял, работают отлично, получается, дефицит телесной теплоты у местных, я посмотрел на свои записи, карточка амбулаторного больного, фамилию свою он мне назвал, а возраст не сумел, с 52-го, мол, а сколько сейчас, не знает, жалобы, хряшки болят, в кабарышку отдает, что за хряшки, может, по-иностранному, получилось нечто уграфинское, хряшкие, вообще, ни с кем из взрослых я разговаривать не мог, не понимаю ничего, мычание, невнятица, мать и мать одна, внутренняя эмиграция, право, я подошел к шкафчику и в очередной раз подивился пустоте полок, обычно хоть какие-нибудь карточки хранятся, тех же участников войны со звездой, детей, до призывников, а мне в наследство не осталось ничего, кроме старых газет, которыми выстланы полки, газет трехкопеечной поры, спусками прокатных станов, портретами доярок и комбайнеров, хорошими вестями из братских стран и плохими из небратских, а на сладкое – погода на курортах страны – Юрмала, Ялта, Гагры. Я положил на полку новые тощие карточки, положил трепетно, как денежки в сберкассу, растите, проценты, большие-пребольшие, глядишь, тоже сгинут, и вспоминать неловко будет, какие карточки, какие вклады. В Москве, понимаешь, стройка стоит, а вы о пустяках. Я притворил шкаф, рассохшаяся фанерная дверца нехотя встала на место. Разве отгородишься такой дверью? Давеча я собирался в библиотеку, да прособирался. Скоро начну буквы забывать. Сначала шипящие, потом настанет черед тяжелой буквы «И», остальных хватит на год, полтора. Иду срочно, сейчас. Бархоткой провел по туфлям, руки сполоснул в рукомойнике, очаг культуры, чай и, вперед, в контору, в библиотеку. Библиотека, о, моя библиотека. Зал, потолок в 15 футах, в моей библиотеке счет идет на футы. Во-первых, стиль, а во-вторых, в футах выше получается, стены обшиты дубом. Книги в кожаных переплетах, полки до потолка, стремянка на колесиках, галерея, каминный дворецкий. Сэр, леди Винтер просит принять ее. Зовите, Патрик, и подайте нам глинтвейна. Сегодня ветер с Атлантики на редкость промозглый. Да, сэр, если позволите, невероятно промозглый. На второй чаше глинтвейна, когда леди Винтер совсем было решилась поведать мне свои печали, я добрался до конторы. Добрался вовремя. Уроки кончились, классная комната пуста, за соседней дверью кто-то перекладывал бумаги. Учитель стоял у стола, наклеивая на матерчатую подложку белые листы. По местам боевой славы, я разглядел, что это топографическая карта, вернее, блеклая светокопия. Почти. Внеклассная работа по краеведению. Половина детей читать толком не может, но стараемся, стараемся. Не могут читать, спецшкола, для отстающих в развитии. Неужели все отстают? Конечно нет. Кто побойчее, в интернат отослали, в область. Остаются бесперспективные. Это их определение, не мое. Кого их? Тех. Он кисточкой указал на потолок. Да, мне, собственно, книжечку какую-нибудь почитать. Прекрасно. Он завел меня за шкаф, где, отгорожено от остальной комнаты, стояли невысокие, по грудь, книжные стеллажи. 1311 книг и брошюр. Выбирайте, я сейчас. Я провел пальцем по корешкам. До, ре, ми, и так 8 октав. Затем повторил. На ощупь приятнее всех показался господин Бабарыкин. Его я и вытащил, Вадим Валентинович, но никто не отозвался. Ушел учитель, бросил меня, оставил и карту, и клейстер. Я принюхался, на картофельном крахмале. Хозяин не шел, жили-были мама и три дочки. Мама дочкам всегда наказывала, без нее в большую комнату не ходить ни за что. Ушла она как-то, а в большой комнате пианино заиграла, там пианино стояло. Старшая девочка и говорит, надо, мол, посмотреть, и в ту комнату зашла. Пианино минуту помолчала, а потом опять заиграла, весело, быстро. Средняя дочь тоже не утерпела, снова пианино чуть-чуть помолчала и заиграла пуще прежнего. Тогда младшенькая вышла на улицу, подошла к окну, они в полуподвале жили, заглянула и видит, сестры ее лежат на полу задушенные, а на пианино играет черная-черная рука. Детская страшилка меня не образумила, я пошел искать учителя. Никакой музыки, зато в классной комнате тихий, но яростный спор. Я открыл дверь, Вова сидел за столом, а рядом два удальца что-то доказывали друг другу. Об чем ссора? Я подошел ближе. Пустяки, Петр Иванович, извините, заставил ждать. Учитель поднялся навстречу. Ничего, ничего, будем знакомы. Я протянул руку ученикам. Петр Иванович, ваш доктор. А вы кто? Филипп, с двумя П, смело ответил один, другой же спрятался за Вовы. С двумя жить можно, с тремя тяжело. Впрочем, 2 грамма спектиномицина и полный порядок. На столе лежала зажигалка, так мне показалось. Конфузливый попытался ее убрать, но неловко, она покатилась по столешнице. Вы пытался поймать ее, но я опередил. Та еще реакция. «Осторожно!» — крикнул Вы. «А что, вдруг взорвется?» Ребята притащили, в земле отковыряли. Запал гранатный или что-нибудь такое. Запал, я не ветеринар. Зато 2 года отслужил в саперной части, нагляделся, чуть зазевается служивый, и нет пальцев, или глаз. Я тщательно осмотрел вещицу. Нет, это не детонатор, и даже не зажигалка. А что? Не выдержал Филипп. Солдатский медальон. Я попытался раскрыть, развинтить его. Он лежал около, начал было сконфуженный, но, ойкнув, замолчал. Латунь хрустнула, и медальон переломился. Видите, не взорвался. Из медальона выпала бумажка, сырая крохотная трубочка. «Осторожно!» – еще раз воззвал учитель. Я расправил листок. Лиловые буквы расплылись. «Химический карандаш. Алкогре», – прочитал я вслух. «Вы так стремительны», – укорил меня учитель. «Мы бы постарались сохранить медальон. Аккуратнее надо. А если бы это действительно оказался детонатор?» Хотя стало неловко. «Что на меня нашло?» «Пришел, увидел. Поломал. В шахматах это называют импульсивным ходом и наказывают матом». Но, начал сконфуженный и, дернувшись, замолчал. Второй раз легнул его Филипп. Учитель положил бумажку в ящик стола. «Отошлю в криминалистическую лабораторию, там у меня знакомый есть». В лабораторию, имя единственное, что было своего у солдата. «Если сумеем прочитать, большое дело сделаем. Мы с ребятами», он взъерошил волосы Филиппа, «ведем кое-какую работенку. Больше некому. Опасно. Мины в земле, гранаты. Вот я им и твержу. Найдете что случайно, сами не трогайте». «Ясно, ясно», — ответил за всех Филипп. «Пошли». Он потянул сконфуженного за руку, и тот послушно пошел. «Стараются ребята. Вы повел меня назад. Чайник поспеть должен. Не хотите?» «Хочу. Тогда еще минутку». Я опять оказался у карты. Карта старая, с ятями Е и В топографического общества. Деревни густы, а в промежутках почти сплошь хутора, все больше с невеселыми названиями. Грязный, соломенный, гнилуши, жалкий, деревня наша раньше хутором была, провальный. Интересуетесь? В каждой руке вы выдержал по стакану. Подстаканники МПС, с крылатым колесом. Порог курился над благородной гладью темного янтаря. Цейлонский. Вот, сообразил. Он подсел к свободному от бумаг краю стола, пристроил стаканы, из кармана пиджака достал сахар, тоже железнодорожный, по два кусочка в фасовке. Цукор. Я всегда без этого. Отказался я от сладкого. Любопытно, да, что за села, история, к примеру, Самохатка. Исчезла деревенька, а ведь первая линия метрополитена там пролегла, с нее российское метро началось. Метрополитена, не в Москве же пробные тоннели рыть. Провалится квартал, что тогда, а здесь геология схожа, вот в 908-м и начали прокладывать. Потом война, революция, возобновили в 20-х, кольцевой тоннель, паровоз бегал, с вагончиками. А в войну якобы ставка главкома была, по слухам. Но это вряд ли, немцы сюда быстро пришли. Однако что-то, наверное, было. Я пил чай, отдуваясь и вытирая невидимый миру пот, а учитель развлекал меня беседой, рассказывал о каменных бабах в соленой степи, 70 километров к югу, стоянке времен неолита, 40 километров к северо-западу. Летом непременно нужно будет съездить, у учителя мотоцикл есть, у местных перекупил, починил, лучше нового, и прочих примечательностях. Откуда вы столько знаете? Решил удивиться я. Положено знать, я по специальности историк. А что делаете здесь? Что и вы? Я в Душанбе работал, даже по-таджикски немного выучился, но не помогло. Хорошо, живой. Я вчера тоже краеведничал, перевел я разговор с неприятного. Окрест скитался, на мертвое поле забрел. Куда-куда? Я рассказал. А, вы о стрельбище. Раньше, до войны, гарнизон неподалеку стоял, стрелять учились. Стрелять, наверное, не скажу. Хоть и старый, а секрет, тайна. Еще чаю хотите? Спасибо, нет. Кстати, вчера я и стрелка видел. Я рассказал о встрече с охотником.